Глава 29. Виковщина, 28 июня, четверг, вторая половина дня. «Юрик, вы там точно не пили?» — на всякий случай уточнил я в тон напарнику. Волков, смотрю, стоит рядом с ним, глаза смеются. «Я завязал», — сообщил он, — «и Юрке не предлагал». Но видно, что его происходящее откровенно забавляет, несмотря на всю серьезность и даже несуразность ситуации. «Ты, кстати, в курсе, что твоя подруга испарилась?» — добавил он. Речь спокойная, видно, брата провалившегося. Явно не здешний, тон совершенно другой или иной вообще. Полное спокойствие. Единение с природой? Очень может быть. Я обернулся, и правда, Любы рядом уже нет. Вот ведь беспокойная у меня подруга. «Найденов, я не шучу!» — повторил Юрик. — Оказывается, Серега может открывать пробои туда, куда захочет. Потому на него и охотились и колледж, и управа. Заразы! — Ах, вот как! Но это многое объясняет. И не только интерес к почти незнакомому мне волку со стороны местных структур, но и то, как оборотень оказался на другой стороне реки. — Только туда, где есть знакомый мне ключ! — спокойно уточнил Волков. — Еще интереснее. Да, многое встает на свои места. Выходит, ключом для него в тот раз стал Юрка, с которым они отлично знакомы. Судя по сказанному напарникам, пусть и мимоходом, они пуд соли вместе съели. Не зря же Юрик так хотел во всем разобраться. — Слушай, Игорь, — обратился Волков уже ко мне, — Юрик опять хохмит, а я серьезно. Ты Юркин друг, а потому скажу прямо. Могу открыть пробой в мой бывший мир, именно мой. Может, он и твой тоже, может, нет. «Если повезет, останешься там. Если нет, можем вернуться. Ничего не теряешь». Вот это да. Воистину царское предложение. Случись оно месяцем-двумя раньше, наверное, я бы согласился, не раздумывая. Но теперь... Я вспомнил изгоев, Любу, четыре зеркала, о которых говорил отец Андрей. Те соображения проходят через зеркала, что пришли в голову только что. «Я не могу уйти», — просто сказал я. «Не могу, и все. Мне нужно разобраться». Юрка с удивлением и сожалением ухнул, а Волков просто сказал. «Я понял тебя. И я в тебе не ошибся. Действуй, брат. Все у тебя получится». И опять это ощущение, словно я смотрюсь в зеркало. Может, Юрка прав, и у меня и правда есть что-то общее с этим парнем, который, судя по виду, старше меня истинного, но моложе меня здешнего. Юрка и Волков пожали друг другу руки. И пока напарник шел к машине, волк уже исчез в мареве пробоя. «Никогда б не поверил, если бы не видел своими глазами», — только и сказал я, пока напарник заводил двигатель. «А я до сих пор не верю», — пробормотал Юрка. «Но верю, мать его! Вот ведь сукин сын этот Каращук! Знал? Конечно, знал! Что Серега оборотень, знал. И про то, что он может усиливать и открывать пробои, знал. Правда, Серега сказал, что Каращук лучше, чем может показаться. И знаешь, Волкову я верю». Он, прищурившись, посмотрел на меня. «Расскажешь Богданычу, что мы ездили сюда?» «Он и сам уже, скорее всего, знает», — предположил я. «Я не об этом, я о тебе». «Тогда спрошу, а как ты хочешь?» «Не знаю», — буркнул напарник, разворачивая козелок. «Вот правда, не знаю. У меня какое-то опустошение, что ли. Я узнал все, что хотел. Но не скажу, что мне от этого легче». «Думаешь, Каращук примет меры?» «Да пофиг, если честно». Мельком глянул на меня Юрка и крутанул руль, выравнивая машину. «Знаешь, я завидую волку. Он сейчас в стороне от всех этих интриг. Как вольный волк, делает, что хочет. Кажется, у него и девчонка есть. Прямо не сказал, но по глазам видно. Как и у тебя, кстати». Я хотел было возразить, но впервые за все время, что называется, язык не повернулся. Промолчал. «Он прав, она у меня есть. Я могу не любить ее, мы можем собачиться, но Люба и правда у меня есть. Знаешь, я тебе так скажу», — подумав, решил я. «Спросит, скажу. Не спросит, а не пошел бы он. Но мне кажется, он и сам все знает. Иначе как объяснить, что оборотня в Виковщине велено не трогать?» «Да, наверное», — рассеянно протянул Юрка. Видно было, что тем для размышлений ему на сегодня точно хватит. На КПП нас не задержали. Неужели Каращук прошляпил? Может быть. Хотя более вероятно, что он выжидает. Не тот он человек, чтобы что-то упускать из виду. В турист мы, конечно же, не пошли. Юрка выглядел совершенно выбитым из колеи, ушел домой, даже машину просто во дворе оставил. Уж не знаю, что он там собирается делать, может, пивом нагрузиться, а то и водочкой, может, спать завалится. Сегодняшний день все еще в нашем распоряжении. Тут Каращук, думаю, слово сдержит. Повезло. По пути от Юрки заглянул в столовую номер один и успел поесть, пусть и остатками перед закрытием. В турист уже неохота, да и что там одному делать? Конечно, компания найдется, но с людьми я схожусь неохотно, так что расслабиться точно не выйдет. Ладно, значит, в общагу. Есть повод лечь спать пораньше. Не исключено, что день завтра будет бешеный. Хотя после сегодняшнего еще можно поспорить. В общаге меня ждал сюрприз, не то чтобы неприятный, но странный. На моем этаже, прямо напротив лестницы, вдруг обнаружилось зеркало, которого там никогда не было. Ничуть не старинное, обычное, настенное, советских времен, вроде того, что я видел в кабинете Каращука. Явно не новое. По краям видна чернота, царапин много. Возможно, много лет провисело где-то, а то и в кладовке лежало. Несколько секунд я стоял перед зеркалом, чуть сбоку, чтобы не отражаться в нем, и не знал, что и подумать. Потом принял единственно верное решение, спустился к вахтерше. — Валентина Ивановна, с чего у нас красота такая на этаже? Без лишних вопросов поинтересовался я у Варвары. И чтобы совсем уж явно не выказывать своего неудовольствия, добавил. — Цивилизуемся? Вахтерша оторвалась от вязания, и то не сразу, сначала завершила ряд, и удивленно посмотрела на меня. Потом, видимо, поняла. — Ты про зеркало, что ли? Нашла в кладовке, велела повесить. Это тебе, Бирюку, не нужно, а девочки просили. — Отдали бы в какую-нибудь комнату, — вырвалось у меня. — Чай не баре, — отрезала Валентина. — Для всех будет, давно пора. И она уткнулась в вязание. — Так, ну, тут спорить бесполезно. Расфигачить его, что ли? Ну, не сейчас точно. Надо было сразу, а то теперь явно будет видно, что это мои проделки. Потом не отбрешусь перед Варварой. И вообще, если Каращук не соврал, может, я отсюда съеду в ближайшее время. Закрыв за собой дверь в комнату, я потянулся было к чайнику, но остановился. Открыл шкаф, вытащил трофейное КСУ, повертел. Юрка на этот укорот не претендовал, ему и не надо, у него СКС есть. И пистолеты, и, кажется, еще что-то. На автомате еще стояла колдовская пломба, поставленная на КПП. Я так и не решил, оставить его себе или сдать. Да и времени особенно не было с этой беготней с управой. Наверное, оставлю, все же штука практичная, хоть и не сильно дальнобойная. Да и боеприпас сравнительно дешевый. А если сдать, все равно копейки получу. Но это уже когда будет сейф. Иначе придется держать на базе или еще где. Без сейфа тут хранят разве что пистолеты, да и то не всегда. В основном при себе таскают. А автоматику при себе просто так таскать не принято, даже если работаешь на управу. Я, с сожалением, положил автомат обратно на полку шкафа. Завтра захвачу с собой в управу. В итоге завалился спать, когда не было и 9 вечера. Занавески пришлось задернуть. Закат в это время как раз со стороны моего окна, хоть разросшиеся деревья его частично и скрывают. Какое-то время в голове еще крутились мысли о сегодняшних событиях, но я и сам не заметил, как уснул.